Мужчина-близнец — желанный гость в любом доме. Он необычайно веселый, приятный собеседник, обладатель отличных манер, мастер рассказывать анекдоты, душа компании. Если вам доведется встретить его на каком-нибудь светском рауте, вы будете им безоговорочно очарованы. Но не торопитесь сделать роковой шаг. Подумайте, прежде чем согласитесь стать его женой. Мысли, желания и настроения близнеца переменчивы, как ветер, и вы можете почувствовать это еще до того, как закончится ваш медовый месяц. Ухаживая за вами, он может однажды явиться к вам в дом с цветами, духами и книгами, одну из которых написал сам, и предложить вам отправиться в театр или цирк. Весь вечер он будет одаривать вас таким вниманием, улыбками, нежными словами и уверениями в любви, от которых все остальные мужчины тут же поблекнут в ваших глазах, и вы будете чувствовать себя самой счастливой женщиной на свете. Но на другой день, когда вы с замиранием сердца будете ждать его звонка, он или отменит свидание, или вовсе не позвонит. Вас начнут терзать тысячи сомнений. Может, вы неправильно себя вели? Или он просто шутил? А может быть, он попал в беду? Или у него есть другая женщина? Любое из этих предположений может оказаться верным. Через неделю ваш возлюбленный появится, но уже с совершенно другим настроением. Он будет злобно-саркастичным, раздраженным, ему будет не нравиться в вас все, от помады до литературных вкусов. Еще через день он будет угрюм и молчалив, и на все ваши вопросы вы не получите никакого вразумительного ответа. Если вы сумеете пережить и такую перемену в вашем возлюбленном, он опять предстанет перед вами веселым, обаятельным и остроумным, и вы вновь отправитесь в театры, картинные галереи, музеи и концерты, и будете снова и снова поражаться широте интересов и эрудированности вашего близнеца. На этот раз он будет к вам еще нежнее и внимательнее, и вы сами не заметите, как скажете ему «да». Если вы тот тип женщины, который ожидает от семейной жизни постоянства, тепла и уюта, то вы делаете неправильный выбор. В палитре настроений близнеца существуют все оттенки от солнечно-желтого и безоблачно-голубого до беспросветло-серого, и нельзя сказать, что радостных оттенков больше. Поэтому повторю вам еще раз, если вы романтичны и ищете в жизни гармонии, близнец, безусловно, не ваш тип мужчины. Если солнце в момент его рождения находилось в созвездии близнецов, основной чертой его характера будет переменчивость. Поэтому, если вы по натуре игрок, можете рискнуть. Как знать, может, вам и повезет. Но прежде чем делать ставку, надо заранее знать условия игры. В конечном счете, даже среди близнецов попадаются очень настойчивые и целеустремленные люди, знающие, чего они хотят. Яркий пример тому — ныне покойный президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди и английская королева Виктория. Правда, это всего лишь два известных мне исключения, на чьих характерах отразилось их высокое положение и ответственность за судьбу государств. Любить близнеца легко и приятно, если только вы не отдаетесь этому со всей страстью. Помните, у близнеца есть некая свойственная лишь ему духовная сущность, которой он не будет делиться ни с кем, даже с вами. Не усложняйте и не драматизируйте ваши отношения, постарайтесь относиться ко всему спокойно и просто. Не надоедайте ему, но попытайтесь все время будить его воображение. Не протестуйте против его переменчивости, не меняйтесь вместе с ним. Будьте живым, интересным собеседником, потому что самое важное для близнеца — интеллектуальный уровень партнера. В отличие от всех других мужчин, которых отпугивают умные женщины-близнец, предпочтет, чтобы вы сверкали в первую очередь не нарядами, а блестящим, отточенным умом. Близнецы часто меняют друзей, но происходит это не от бессердечия, а от постоянно меняющихся интересов и из желания иметь партнеров по интересам. Близнецы не страдают ностальгией по прошлому, будь то воспоминания, вещи, люди и места, где они жили. Будучи по натуре очень общительным, близнец ненавидит одиночество и, долго находясь один, может начать лить слезы, но это не более чем проявление сентиментальности. В общем, если вы хотите надолго привлечь к себе внимание близнеца, не льните к нему, не ждите от него постоянства и, главное, будьте интересной личностью. Близнецы, как правило, женятся не один раз, хотя чем позже заключен первый брак, тем больше вероятности, что он сохранится надолго, может быть, навсегда.